Глава 12. Евгения. Боль бьет наотмашь, безжалостно, так что в ушах начинает звенеть. Я уже не слышу ни музыки, ни пьяного смеха Саврасова и не вижу ничего. На секунду пульсирующий свет стробоскопов меркнет, и вокруг меня смыкается абсолютно непроглядная тьма. В ней кажется, что рассвет никогда не придет. Звезды взорваны. Евгения Александровна. На удивление, сильный голос Горозии проникает даже сквозь парализовавшее меня онемение. Я будто попадаю в воронку, исходящей от него энергии. Меня подхватывает, несет куда-то на скорости, превосходящей скорость света. И, наконец, вышвыривает на поверхность. Мои глаза потрясенно расширяются. Он строго смотрит на меня, задыхающуюся из-под бровей. В выедающие глаза пульсации света я совершенно точно не могу рассмотреть его лица. Но нутром чую молчаливое предупреждение. «Соберись. Соберись, мать его, на тебя смотрят». «Салют. Кажется, я пропустила все веселье». Необходимость улыбаться причиняет мучительную физическую боль. Ощущение, что я в центрифуге, усиливается. Меня швыряет от стенки к стенке так, словно ко всему прочему я еще и пристегнуться забыла. Я совершенно не понимаю, как мне спастись. Какими средствами? Где эвакуационный выход? Где моя кислородная маска? Где грёбаный спасательный жилет? Что-нибудь, хотя бы что-нибудь, Господи. Мы уж тебя и не ждали, Евгения Александровна. У меня амнистия. Сергей решил посидеть с ребенком, и мой вечер неожиданно освободился. Вот как. Что ж, Лёшка, Алексей, твою мать, Степанович. Наливай, говорю, народ подтягивается. Саврасов, пьяно ухмыляясь, наполняет бокалы, половину проливая по ходу. Я веду глазами по элитному 500-долларовым шампанским столу, по наполовину опустошенным тарелкам с закусками, разводом белого порошка, одурманенным гостям. Мелькает даже мысль самой закинуться чем-нибудь эдаким, но я сразу же ее отметаю, какой бы привлекательной она ни была. Мне чужд этот вайб. Я здесь вообще чужая, потому и не хотела идти, когда Саврасов меня позвал. А потом передумала. Сейчас вот гадаю, какого чёрта? Прихорошилась, надела кожаные штаны в обтяжку, шелковые на узких бретелях топ и умопомрачительные шпильки. Зачем? Чтобы затолкать Горозии в глотку его же слова о том, что я ему, видите ли, не нравлюсь. Дабы щелкнуть его по носу. Прокричать в его надменную морду. «Эй, дядя, открой глаза! Что ж я за дура такая? На что надеялась? Когда поумнею? Когда вылечусь?» «Тёмненькие?» «Вот, выходит, какие ему нравятся. Я все гадала. Непонятно, правда, зачем. Жена у него тоже была брюнеткой. Отсидев положенную приличием четверть часа, под шумок ухожу. Неторопливо шагаю к двери из нашей вип-лоджии с самым лучшим видом на танцпол». Ускоряюсь в коридоре, а по переполненному залу уже почти не бегу. «Стой! Твою мать! Он едва касается моего запястья, можно запросто вырвать руку и пойти дальше, но сил уже нет даже на это. Что такое? Из-за музыки приходится орать. Ты, Жень, ты в порядке?» «В полном. Только несколько переоценила свои силы. На веселье их, как оказалось, не хватило». Горозия от души сыплет ругательствами. Ведет по отросшему ежику на голове пятерней, следом наклоняется и с силой меня на себя дернув, задевая губами ухо, рычит. «Я не мог отказаться, ты же понимаешь. Это вызвало бы много вопросов. Нельзя было рисковать». 10 из 10, Евгения Александровна. Кажется, ты за сегодня заслужила Оскар. Вон какой эффект произвела твоя игра. Надо же». Он отстраняется, приковывает меня к себе каштановым взглядом. И ведь самое поганое, что я понимаю, он прав. Но какого чёрта? Что это для меня меняет? Каких еще уступок? Каких жертв потребует моя больная к нему любовь? Что еще я должна буду сделать? Сколько раз еще понять? И простить? Не находя слов, начинаю медленно от него отдаляться, пятясь как краб. Пусть расценивает это как хочет. Я сейчас не только говорить не в силах, я даже внутри себя еще не разобралась. И искренне не понимаю, как теперь жить. Я давно не понимаю, а теперь особенно. И боль это. Это черная лютая ревность, которую я не могу заткнуть его злыми, нельзя было рисковать. Выхожу из клуба в блаженную тишину. На улице даже ночью невыносимо жарко. Или это огонь внутри. Сажусь за руль, не до конца уверенная, что смогу вести. Меня колотит. У меня стучат зубы. Ощущение оторванности от земли усиливается. Оно мучительно. Кажется, я самый одинокий человек на планете. И если прямо сейчас кому-нибудь не приткнусь, потом будет поздно. Нет-нет, нельзя домой. Не хочу. В пустоте квартиры мне будет только хуже. Дорога свободна, я резко перестраиваюсь в ряд, разворачиваюсь там, где сплошная обрывается пунктиром, и меняю маршрут. «Жень!» «Привет!» Сглатываю. «Пустишь меня переночевать?» «Господи, конечно, проходи. У тебя что-то случилось?» «Нет, я просто... не знаю, не могу сейчас быть одна». «Он тебя обидел?» «Всё-таки обидел, да? А я говорил». «Я говорил?» «Серёжка, миленький, хорошему, не начинай. Иди сюда лучше». Маню Дорошева пальцем. Он тяжело вздыхает. Только сейчас замечаю след от подушки у него на щеке. Он наверняка уже спал. Я Нинуську не разбудила? Перехожу на совсем уж едва слышный шёпот. «Нет, она дрыхнет без задних ног». «Я тоже хочу». Вдыхаю почти завистливо. Хочу уснуть и спать долго-долго, пока моя зависимость от Горози не пройдёт, будто её и не было. Я почти ненавижу тот день, когда его впервые увидела. И почти ненавижу его. «Так пойдём, я постелю тебе». «Нет». Беру Сергея за руку и, закусив губу, ещё и головой веду из стороны в сторону, будто желая усилить сказанное. «Можно я лягу с тобой? Мне надо, правда». Кажется, я разваливаюсь на части, с губ срывается всхлип. Дорошев теряется. Да-да, я в самом деле редко плачу. Теряется. И тут же, придя в себя, сгребает меня в объятия. «Пойдём, хочешь, я тебе ванну сделаю? С пеной или морской солью? Я из Тель-Авива такую классную привёз. Правда, у меня на таможне упаковку вскрыли. Шмонают там капец. Да трусов просто раздевают. Я бы не удивился, если бы они ректальный осмотр забацали. Их можно понять, они опасаются террористов. Так сделать ванну?» «Нет, просто полежи со мной». «Ладно. Ты точно не хочешь рассказать, что случилось? Чтобы я хоть знал, за что этой мрази бить морду?» С губ срывается горький смешок. «Если кого-то и бить, то меня. Может, выбьешь из меня дурь, кто знает». «Нет, тебя и бить не могу. Иди в спальню, я сейчас приду. Я сначала Нинуську поцелую». У Нины в квартире Сергея нет своей комнаты, поэтому, когда она порой у него остаётся, ей приходится спать на диване. Я тихонько пробираюсь в гостиную, сажусь на пол и, уткнувшись носом в согнутую в колени ножку, сижу долго-долго, пока собравшийся узел в груди чуть не ослабляет хватку. Только потом иду к Серёже. Он дожидается меня лёжа в кровати. Рыжие волосы хулиганисто всклочены. На носу сексуальные очки. Серый делает вид, что читает. А у меня опять зуб не попадает на зуб. Хотя ещё минуту назад казалось, что рядом с дочерью мне удалось вернуть контроль над собственным телом. «Что читаешь?» «Чехова, ныряй!» Он отодвигает одеяло, и я неуклюже стаскиваю себе штаны, топ. И в одних трусиках забираюсь к нему, кладу голову на грудь, руками и ногами обвиваюсь вокруг тёплого тела лианы. «Вот это тебя колбасит!» «Сама не пойму, что нашло». «Так ли не поймёшь?» Дорошев недоверчиво хмыкает, трёт мои озябшие плечи. «Хочешь, выключу кондёр?» «Нет, пусть работает. Ты ж задохнёшься, на улице жара». «А ты как будто с мороза». «Ничего, сейчас пройдёт. Просто... чёрт». «Он что, с бабой был?» «Бьёт точно в цель мой бывший». «Я так предсказуема?» «Ты? Шутишь, что ли? А вот твой товарищ весьма...» «Да не в нём дело. Ему подарок сделали. Он не мог отказаться и не привлечь внимания». «Поверить не могу. Ты и тут его защищаешь? Алло!» «Я не защищаю, я боюсь». «Чего?» «Что это такая проверка, понимаешь? Они как будто знают, что у него кто-то есть». «Кто у него есть, Женя? Ну кто?» «Кто-то верный». «Они всё равно не подумают на тебя». «Ой, не знаю». «Ты же понимаешь, что вам нужно поговорить?» Он пока такого желания не изъявлял. «Так сама изъяви. Возьми его за жабры и спроси, какого хрена?» И «я никогда ему не навязывалась и не стану. К тому же мы не просто так молчим. Это может быть опасно». «Ты даже не понимаешь, что он задумал». «Почему не понимаю?» «Вырваться. Здесь много ума не надо». «Ну и?» «Если так, станешь ему помогать? Я кажусь тебе жалкой?» «Нет. Что ж ты за дура? Я... знаешь, я тебе завидую страшно. Но ему ещё больше. Знать, что кто-то тебя любит настолько, это... Я даже представить не могу, какое это счастье». «Он не знает». «Почему ты так думаешь?» «Я ему не говорила». «Если он не дурак, а он не дурак, Женя, то давно уже понял, что тобой движет. Другой вопрос, как далеко он готов зайти, пользуясь твоими чувствами». «Так далеко, как я позволю». «Вот именно. А на тебя здесь надежды нет. Ты, мать, кажется, позволишь ему всё на свете, желая обратить на себя внимание. Только знаешь, чего я боюсь? «М? Любовь, она либо есть, либо нет. Ее невозможно завоевать даже такой вот собачьей преданностью. Это абсолютно иррациональное чувство». «Так и есть. Если мы говорим об обычном человеке. Но Серго, мне кажется, он головой даже любит. Такие у него мозги. Точнее, он никогда не любил, я в этом уверена. Но если полюбит, то сначала головой. А в сердце впустит только потом, когда все как следует проанализирует и оценит на предмет возможных рисков и выгод. И тогда...» «Что?» Подумав, я пожимаю плечами. Не знаю, как это объяснить. Не знаю, откуда взялась эта вера, что если он все же полюбит, то... «Что?» В который раз повторяет Сергей, подталкивая меня к дальнейшим откровениям. «То это с лихвой окупит все. Вообще все, понимаешь? Все твои жертвы?» На самом деле, после сегодняшнего я уже ни в чем не уверена. Увидеть его своими глазами с другой было слишком больно, почти убийственно. «Знаешь, дело в том, что мы по-разному смотрим на ситуацию. Ты видишь меня эдакой бессеребреницей. А на деле я матерый коммерс, который, да, безусловно, вложился, но под такой процент, что совершенно точно наварится. Ну или нет». Вымученно улыбаюсь куда-то в голый бок Дорошева. Серый тяжело вздыхает, ведет юркими ловкими пальцами по моим волосам. Я трусь об него, как кошка. Мне так важно чувствовать, что я не одна, что я здесь. Стою прочно на обеих ногах, пусть и хорошо тряхнула. И, наверное, в какой-то момент переварщиваю, потому что Сережа меняет положение, подминая меня под себя. Я недоуменно свожу брови над переносицей. «Я, наверное, смогу бы, если ты хочешь». Секунду я реально не понимаю, к чему он вообще ведет. А потом откидываю голову и смеюсь, хотя на самом деле мне плакать хочется. «Иди ты, Дон Жуан. Я о сексе даже не думала». Дорошев делает вид, что обиделся. «А как мне тебя еще понять? Ходишь тут полуголая, с сиськами. Если бы они тебя волновали, я бы не ходила. Спи уже, чудо. А впрочем, дай мне футболку, в самом деле, чего это я? Вот-вот, как будто я не мужик». Теперь он действительно обижается, совершенно иррационально и глупо. «Мужик, еще какой. С тобой кому-то очень повезет. «Может быть». Сергей встает и тащится к шкафу, чтобы найти мне что-нибудь из одежды. «Расскажешь?» Изображаю любопытство, потому как даже на него сил на самом деле у меня нет. «Пока рано что-то рассказывать». «Ой». Сажусь на кровати. «Так, может, я лучше домой?» «Чего это?» «Не хотелось бы мне сцен ревности». «Сцены ревности тебе не грозят». В меня летит футболка. «Но одеться все таки стоит. Вдруг Нинучка первой подхватится». «Ты золото, я тебе говорила». «А толку?»